466. Гуру. Даже обычное телесное движение человека тройственно. Сперва мысль, потом движение в тонком теле, потом уже движение мускульное. Мысль от огня. Так огненное, тонкое и плотное проявляются постоянно вместе. Очень поучительно наблюдать эту тройственность в животном и растительном мирах. Огненный потенциал даже обычного семени необычайно велик и не укладывается в рамки плотного мира. В каждом зерне под внешнюю и плотную формой скрыта его внутренняя незримая сущность, обладающая огромной творческой силой. Она за пределами плотного мира, ибо никакими аппаратами ее обнаружить и взвесить нельзя, и выявить ее возможности можно только в действии. В незримости скрыта она, но силу свою проявляет в сфере зримой, земной.